хотя и в среду только на базар зовут. Кто зовет? И что сейчас можно было сделать в этакую непогодь? За окном выло и стонало. Ветер свистел в печной трубе, рвал оконные стекла и в бессильной ярости кидал в них целыми ведрами снега. Слишком много обрушилось сегодня на Захара событий, и он не то чтобы растерялся, но как-то не мог пока связать их одно с другим, хотя чувствовал уже, что какая-то связь между ними существует. Из-за стона ветра никто не расслышал шума шагов на крыльце и в сенях. Дверь в избу раскрылась тоже бесшумно, и через порог переступили три заляпанные снегом фигуры. В одной из них Большаков узнал старшую дочь Круглова, в другой — Веру Михайловну Смирнову. Третий мужчина был Захару незнаком. Но Большаков понял, что это тоже врач, и что возле Красновой они уже побывали. Вера Михайловна торопливо раздевалась. Мужчина спросил горячей воды, чтобы вымыть руки. «Хорошо хоть, что врачи раньше милиции поспели», — сказал Захар. «Да-да», — ответил мужчина, взглянув поверх очков на Большакова. «Я попрошу кого-нибудь из женщин остаться, остальным выйти». Захар оделся и вышел. На улице хлестала самая свирепая пурга. Ветер чуть не сорвал с него и не унес в белую муть шапку. В последнюю секунду Большаков успел схватить ее рукой. «Как еще пробились», — подумал он о врачах. «А в милиции ведь может застрять. Давно ли выехали?» «Что там Круглов?» — вызвонил. Большаков хотел было бежать в контору, но вдруг подумал. «А куда же выходит из Ленькиного подземелья зарешеченное оконце в потолке?» Он припомнил, как они с Кругловым шли по узкому туннелю. Метра через три туннель круто завернул вправо. «Значит, оконце должно быть где-то здесь, во внутреннем дворе, но где?» Весь двор, когда-то чисто разметенный от снега, сейчас вновь был засыпан сугробами. В самом углу двора стоял огромный, на двое ворот, сарай. Одни ворота были распахнуты, видимо, ветром. К ним и шагнул Захар. Первое, что увидел Большаков, заглянув в сарай, были куры. Нахохлившись от непогоды, они сидели на кучах всякой рухляди, наваленной по углам. Потом Захар разглядел в щелястом деревянном полу что-то вроде крышки люка, без кольца и без всякой ручки. В углу заметил крючок из толстой проволоки, поднял его, сунул в щель между досками, потянул. Это был действительно люк. Он был застеклен. Захлопнув люк и прикрыв ворота, Большаков заспешил в контору. Мокрый снег давно облепил его с ног до головы, в лицо словно хлестали тяжелыми мокрыми тряпками. Захар, отворачиваясь от свирепого ветра, шел, ничего не видя на ощупь. Неожиданно он столкнулся с кем-то, услышал взволнованный голос Круглова. «Захар, еще новость. Там, в озерках...» Но дальнейшие слова бригадира заглушил порыв ветра. «Что в озерках?» — стараясь пересилить свист пурги, закричал Большаков. «Милиция! Выехала! Выехала!» — прокричал в ответ Круглов. «Там, говорят, Демида арестовали». «Какого Демида?» «Да вашего бывшего Меньшикова». Но Захар, прежде чем переспросить, и сам обо всем догадался. «Ну вот». Наконец-то вздохнул он, освобождаясь от какой-то тяжести. Он, хотя и не знал точно, кто прислал письмо Наталье, каким-то подсознательным чутьем все же ощущал, что это Демид. И также подсознательно опасался, как бы Демид не скрылся бесследно раньше времени, узнав о событиях в Ручьевке. Почему эти события могли напугать Меньшикова, Захар не в состоянии был бы объяснить. Но тоже, оказывается, смутно предполагал — могли. «Что ж, теперь не надо Наталье в среду ехать в озерки», — опять подумал Захар с тем же облегчением и спросил. «Как же его и где взяли?»